Глава 19. Латимеры прибыли ровно в срок, минута в минуту. Их карета прогромыхала под аркой ворот и подкатила к подъездной дорожке к дверям Рейвенхолла, где граф Солсбери, его мажордом и многочисленные лакеи выстроились для торжественного приветствия. Как-никак, будущая хозяйка пожаловала. Невеста хозяина. Первым в дверях экипажа показался крепкий мужчина лет 40. С улыбкой на моложавом лице он утвердился на брусчатке у дома и крепко пожал Роберту руку. «Ну что, будущий зять, предвкушаешь счастливую встречу со своей нареченной?» — спросил он, довольный собой и в целом окружающим миром. «Небось, измаялся в долгой разлуке, а? Признавайся!» «Измаялся, сэр», — признался Роберт, надеясь, что ложь его не чересчур очевидна. Просто в мыслях о других женщинах, причем вовсе не романтических, у него не было времени заскучать о невесте, какой бы прекрасной она ни была. А ведь Роберт искренне полагал, что увлечен леди Равеной. «Ну так скорее помоги сойти с этой чертовой колымаги, именуемой экипажем. Я отбил себе даже такие места, о которых прежде не знал», — хохотнул будущий тесть, наблюдая, как Роберт подает его дочери руку и помогает той выбраться из кареты. Девушка, робко вложившая свои пальчики в ладонь графа, теперь смущенно потупила взор, не смея на него посмотреть. Роберт подумал, что после дерзких выходок оборотницы, отчего-то она против воли всплыла в его памяти, эти трепетные покорность и мягкость, как услада для уставшего сердца. Он склонился к ее трепещущим пальцам, готовый прильнуть к ним губами, и вдруг замер, заметил боковым взором идущих через двор девушку и ребенка. «Это еще что такое?» «Где оборотница раздобыла ребенка и почему ведет его в дом?» «Роберт, я понимаю, конечно, ваше страстное нежелание расставаться с моей милой девочкой, но приличие, друг мой, приличие!» — пожурил его Латимер. Граф тут же очнулся от собственных мыслей. Торопливо поцеловал заордевшейся девушке руку и отступил в сторону. «Простите, милорд, в самом деле забылся», — откликнулся он, мысленно продолжая гадать об увиденном только что. Но вышедший из кареты последним молодой человек, Гаррет Латимер, брат его нареченный, заставил его подобраться. «Отчего, влюбленные, граф неизменно делаются глупцами?» Обратился он к Солсбери со снисходительной усмешкой и, приобняв его за плечо, посоветовал доверительно. «Не позволяйте сестрице сделать из вас идиота. Любви не пристало калечить лучших из нас». «Уверен, вы ошибаетесь, Гаррет. Любовь не калечит, а исцеляет», — ответствовал Роберт, если честно, и сам не особо веря в подобное. И молодой человек, будто почувствовав ложь, скривил губы в еще большей насмешке, но сказать ничего не успел, так как лорд Латимер произнес: «Не слушайте Гаррета, друг мой, он пытается слыть философом, но пока безуспешно. Влюбляясь и охладевая так же быстро, как некоторые меняют подштанники, он возомнил себя знатоком романтических чувств. Покажете нам свой дом?» «С удовольствием, барон». Роберт подал леди Латимер руку и повел гостей на экскурсию по дому. Слуги тем временем занялись багажом, сгружая громоздкие сундуки и разнося их по комнатам. Знакомство с домом оказалось недолгим, и когда с ним было покончено, а младший Латимер незаметно пропал в неизвестном для всех направлении, Роберт проводил гостей в отведенные для них комнаты и оставил на попечение слуг переодеться к обеду. Сам же, обуреваемый сонмом вопросов и горя непонятным ему самому нетерпением, устремился на поиски мисс Уэллс с целью выпросить ребенка, которого эта девица по непонятной причине приволокла в дом. «Уивер, в моем доме ребенок?» было первым, о чем спросил Роберт, выловив мажордома между столовой и библиотекой. Вопрос был несложным, но слуга заюлил, не желая отвечать на него прямо, и этим еще больше распалил негодование Роберта. «Скажите прямо, да или нет?» – потребовал он. «Да, сэр, в доме ребенок», – вынужден был признать мажордом и сделал вид, что очень торопится по делам, но хозяин вцепился в него мертвой хваткой. К счастью, в чисто метафорическом смысле. «И что он здесь делает?» Его привела мисс Уэллс, сэр. Я полагал, вы знаете это, раз спрашиваете о мальчике. Я спрашиваю, откуда он взялся, Уивер, а не кто привел его в дом. Пророкотал Роберт. Не стройте из себя дурака. Об этом, пожалуй, вам лучше спросить мисс Уэллс, сэр. Если изволите, я приглашу ее в кабинет для беседы. Роберт сузил глаза, теперь уже, как говорится, нутром, чуя некий подвох в появлении мальчика в доме. «Не утруждайтесь, я сам найду мисс Уэллс», — кинул он, не желая ждать ни минуты. «Просто скажите мне, где она?» «На кухне, милорд». Выяснив, что хотел, Роберт развернулся на каблуках и поспешил наполовину для слуг. Вихрем пронесся по коридору, распугав стайкой прыснувших в стороны горничных, и ворвался в святое святых миссис Фарингот. Здесь, как обычно, пахло травами и едой, и тепло от горящего очага приятно укутывало истомой. Впрочем, Роберт сейчас ощущал не тепло и уют большой кухни. Видел неудивленно перепуганные взгляды маленьких поварят и другой кухонной челяди. Он весь сконцентрировался на сидящей за столом оборотнице и мальчишке. Перед ребенком стояла тарелка с едой, и женщины, в том числе повариха, с умилением наблюдали, как тот отправляет в рот ложку наваристой каши. «Что это здесь происходит?» Сведя брови, осведомился мужчина, не отводя взгляда от одного конкретного раздражающего лица. «Милорд?» Его обладательница между тем побледнела и вскочила со стула. «Позвольте вам объяснить. Уж будьте добры, мисс Уэллс!» Рыкнул Роберт и указал жестом на дверь, приглашая ее поговорить без свидетелей. Она кивнула понятливо, но только сделала шаг, как ребенок, вскочив из-за стола, схватился за ее руку. Девчонка смутилась, одарив его быстрым взглядом, но тут же обратилась к ребенку. «Я скоро вернусь, не волнуйся. Просто доедай свою кашу. Миссис Фарингот о тебе позаботится». «Идем, идем, милый», — пришла ей на помощь кухарка, отстраняя ребенка. Не сразу, но тот выпустил руку девчонки, и они с мисс Уэллс вышли за дверь. Здесь Роберт мгновенно накинулся на нее. «И что это значит?» Приглушенным, но от этого не менее грозным тоном вопросил он, тыча пальцем на прикрытую только что дверь. «Кто этот мальчик? И не пытайтесь меня обмануть. Я видел, как вы привели его в дом. И ни за что не поверю, что это какой-то бродяжка. Он для этого слишком мал». «Он не бродяжка, сэр». Опустила и тут же вскинула взгляд мисс Уэллс. «Тогда кто же он?» Девушка выглядела то ли испуганной, то ли смущенной. В любом случае, Роберт ее такой прежде не видел и озадачился происходящим сильнее, а потому ждал ответа с особым интересом. Даже почувствовал вдруг, что не сердится, а как будто изображает сердитость, наслаждаясь, по сути, будоражащей кровь перепалкой. Правда, ответ мисс Уэллс ошеломил его несказанно. И раздражение вмиг сделалось настоящим. Теперь уже точно. «Это мой сын», — огорошила его оборотница тихим ответом. Роберт застыл с распахнутым ртом. «Сын?» — наконец повторил он. «Вы, наверное, шутите. Сколько вам лет?» 20, милорд. А мальчишке? 3 года». Роберт скрипнул зубами. Ну, конечно, было бы глупо предполагать, что Оливер был ее первым мужчиной, хотя именно так и можно было понять по ответам девчонки, вызванной давеча повитухе. Хорошо же она притворялась скромницей-недотрогой. Он даже отчасти ей поверил, пусть и не сразу признался себе. «Милорд, пожалуйста, я понимаю, что не вправе просить вас об этом в сложившихся обстоятельствах. Но не могли бы вы позволить ребенку, моему сыну, остаться в доме вместе со мной?» Взмолилась между тем девушка, всем своим видом изображая смирение и отчаянную мольбу, неожиданно пуще прежнего его разозлившая. «То есть вот как вы зарабатываете на жизнь?» — кинул он саркастически. «Притворяетесь скромницей, недотрогой, и, втираясь в доверие к недалеким мужчинам, беременеете от них». «Где отец мальчика?» – спросил он. «Вы надоели ему, и он вас прогнал, вынудив подыскать кого-то другого? Вроде Оливера. Не удивлюсь, если история с аукционом была полностью поставлена вами с одной единственной целью – продать себя подороже очередному несчастному идиоту. Может, и деньги, что я за вас вчера отдал, пошли в карман вашим подельникам. Не удивлюсь. Все, что девчонка на это сказала, было: «Вы ошибаетесь, сэр». Еще и подбородок вверх вскинула. Можно подумать, оскорблена необоснованными подозрениями. Актриса и лгунья. «Убирайтесь», — процедил Роберт сквозь зубы. «Простите, сэр?» «Убирайтесь из этого дома», — повторил Роберт громче. «Немедленно. Вместе с ребенком и вашим бесконечным враньем». «Но, сэр...» В глазах оборотницы промелькнуло такое искреннее отчаяние, что Роберт на миг усомнился в сделанных им умозаключениях, но тут же, отринув всякую жалость, подивился артистическому таланту девчонки. «Не надо, не унижайтесь», — взмахнул он рукой. «Пасть ниже, чем вы уже пали в моих глазах, у вас все равно не получится. Просто забирайте ребенка и уходите». «Но я не могу. Вы не можете...» Залепетала она, так искусно изображая растерянность и испуг, что Роберт захлопал бы в ладоши. «Не повались, эта актриса ни с того ни с сего бесчувственный навзничь». Он едва успел ее подхватить. Просто сработал инстинкт. Он даже подумал, Уэллс притворяется, и довольно неслабо похлопал ее по щекам, но результата это не возымело. А тут еще откуда ни возьмись появилась та самая повитуха. «Что случилось, милорд?» Взволнованно вопросила она, подбегая и осматривая девчонку. «Это обморок, ее нужно немедленно положить. Как это вышло?» Растерянный Роберт только хлопал глазами, держа оборотницу на руках и не зная, как быть в сложившихся обстоятельствах. А тут еще миссис Фарингот раскудахталась, зыркая на хозяина осуждающим взглядом. Мол, да что же это такое, бедная девочка? Срочно нужно о ней позаботиться, и все в том же духе. Ощущая себя дурак дураком, Роберт в конце концов уложил девчонку на койку в комнате той же кухарки и поспешно ретировался на ватных ногах.